Матерь Агни-йоги. Когда вам бывает слишком уж трудно, и сгущаются тучи, знайте, что в эти моменты нам труднее во много раз. Чем выше, тем больше нагрузка, нагнетение и напряжение. Оно передается по всей цепи иерархии. Объединение в эти моменты усиливает цепь и помогает выдержать это напряжение.